Самая долгая стоянка случилась у них в одной крохотной деревушке, почти пропавшей в зарослях высокой золотистой травы, метелки которой трепетали где-то над их головами, и, колеблемые ленивым ветерком, казались чуть ли не живыми. Двигаться сквозь эту траву было все равно, что бесконечно преодолевать пенный гребень какой-то неумирающей волны. Бесчисленные листья в унисон склонялись к путешественникам. Сначала это немного тревожило Олвина, потому что он никак не мог отделаться от мысли, что трава наклоняется для того, чтобы поглядеть на них попристальнее. Но потом он привык и даже стал находить это непрекращающееся движение успокаивающим. Вскоре он понял, чего ради сделали они эту остановку. В небольшой толпе, которая, по-видимому, собралась прежде, чем они прибыли в селение, стояла застенчивая темнокожая девушка, которую Хилвар представил как Ньяру. Было нетрудно догадаться, что эти двое страшно рады увидеться, и Олвин испытал даже что-то вроде зависти, наблюдая чужое счастье от короткой встречи. Хилвар просто разрывался между необходимостью исполнять свою роль гида и желанием не видеть рядом никого, кроме Ньяры. И Олвин тотчас избавил его от мук, отправившись на прогулку в одиночестве. В деревушке оказалось не так уж много интересного, но он добросовестно убивал время. К моменту, когда они снова отправились в путь, у него накопилась целая куча вопросов к Хилвару. Он, к примеру, никак не мог представить, на что может быть похожа любовь в обществе, где люди в состоянии читать мысли друг друга. И после некоторой паузы, продиктованной вежливостью, прямо спросил об этом. Хилвар с готовностью принялся отвечать. Хотя Олвин и подозревал, что заставил друга прервать долгое и нежное прощание. Примерно выяснилось, что в Лизе любовь начиналась с мысленного контакта, и порой могли пройти многие месяцы, а то и годы, прежде чем пара встречалась, так сказать, наяву. При этом, как объяснил Хилвар, каких-либо неправильных представлений друг о друге не могло возникнуть в принципе, и злоупотребление доверием тоже было совершенно исключено. Двое, чьи мысли были открыты «я» другого, не могли иметь каких-то секретов. Даже если бы один из любящих и попытался создать из чего-то тайну, другой тотчас бы обнаружил, что от него что-то скрывают. Такую открытость и чистоту помыслов могли позволить себе только очень зрелые и хорошо сбалансированные умы. И лишь основанная на полнейшем самоотречении любовь могла выжить в таких условиях. Олвин хорошо понимал, что такая любовь должна быть глубже и богаче всего, что было известно по этой части его народу. Если вдуматься, она могла подняться до таких высот совершенства, в существование которых просто трудно было и поверить. Тем не менее, Хилвар уверил его, что такая любовь действительно существует. А когда Олвин прижал его выведыванием подробностей, глаза темнокожего юноши засияли, и он забылся в каких-то своих глубоко личных мыслях. Вероятно, существовали и такие вещи, которые он просто не мог передать словами. Человек либо знал их, либо даже и не догадывался о том, что они есть на свете. И Олвин не без грусти решил про себя, что ему никогда и ни с кем не достичь той степени взаимопонимания, которую эти счастливые люди сделали самой основой своего бытия. Когда мобиль пересек саванну, оборвавшуюся столь внезапно, как если бы существовала какая-то черта, за которой трава просто не могла расти,

Вот ты говоришь информация, которая полностью описывает весь город и всех, кто в нем живет, хранится в виде электрических зарядов, в кристаллах, расположенных там в определенном порядке. Но ясно, кристаллы-то могут существовать вечно. А вот как же все соединенные с ними электрические цепи? Неужели же никогда, никогда не бывает никаких отказов? Я спрашивал об этом Хедрона, и он ответил, что хранилища памяти в сущности утроены. Каждое из трех хранилищ способно в одиночку обеспечить существование города. И если что-то случится с одним, два других автоматически исправят поломку. И если только какое-то нарушение произойдет сразу в двух из них, то городу будет нанесен уже непоправимый ущерб, а шансы на то, что такое может случиться, пренебрежимо малы. Ну а как же материализуется связь между программами в виде этих самых зарядов и вещественной структурой города, между планом, как он есть, и теми предметами, которые он описывает? Тут Толвин понял, что прочно сидит на мели. Ему было известно в общих чертах, что ответ следует искать в технологии, манипулирующей свойствами самого пространства. Но вот каким именно образом удалось на практике жестко удерживать каждый атом города в положении, описанном данными, хранящимися где-то в дебрях хранилищ памяти, к объяснению всего этого он даже и подступиться не мог. По внезапному наитию он ткнул пальцем в купол, защищающий их от ночи. «А ты объясни мне, как вот эта крыша над нашими головами получается из того ящика? Тогда и я расскажу, как работают хранилища памяти», — сказал он. Хилвар засмеялся. «Ну, ты и в самую точку. Если уж тебе хочется узнать про это, то придется обратиться к нашим специалистам по теории поля. А я-то уж точно не сумею тебе ничего рассказать». Этот ответ заставил Олвина глубоко задуматься. Выходило, что в Лизе все еще были люди, которые понимали, каким образом действуют их машины. О Диаспаре сказать этого никак было нельзя. Так они разговаривали и спорили, пока Хилвар наконец не сказал: «Что-то я устал. А ты собираешься спать?» Олвин потер свои все еще гудящие от усталости ноги. «Да, хорошо бы», — признался он, — «только я не знаю, смогу ли. Для меня сон, знаешь, все еще очень странный обычай». «Да, это куда больше, чем обычаи», — засмеялся Хилвар. «Мне вот рассказали, что когда-то для любого человеческого организма это была самая настоящая жизненная необходимость. Мы и до сих пор любим поспать хотя бы раз в сутки, хотя бы всего-то несколько часов, потому что во время сна тело освежается, да и мозг тоже. Неужели же в Диаспаре никто так никогда и не спит?» «Только в очень редких случаях», — ответил Олвин. «Джезерак, мой наставник, спал раз или два после того, как долго занимался очень уж утомительной умственной работой. А так, хорошо спроектированное тело не должно испытывать потребности в таких вот периодах отдыха. Мы с этим покончили миллионы лет назад». Еще произнося эти несколько хвастливые слова, он уже опровергал самого себя. Усталость, такая, какой он никогда прежде не испытывал, навалилась на него. Она поднималась от лодыжек и бедер, пока не затопила все его тело. В этом непривычном ощущении не было, впрочем, ничего неприятного, скорее даже наоборот. Хилвар наблюдал за ним с улыбкой, и Олвин еще успел подумать, не испытывает ли его друг на нем свою способность к внушению,